но леннардовских. Да и день рождения самого Рентгена отмечался весьма своеобразно. В физическом журнале появилась статья уважаемого по тем временам и меркам Йоганна Штарка, которого в свое время Рентген не принял на работу на должность старшего ассистента. Штарк был известен своими неплохими работами в узкой области физики и плохим отношением ко всему новому и прогрессивному в науке в широком смысле, в частности, к таким основополагающим открытиям, как теория относительности Эйнштейна и квантовая теория Бора. В своей статье, недвусмысленно названной «К истории открытия рентгеновских лучей», Штарк из уважения к единомышленнику Леннарду, а главным образом из ненависти к рентгену, пытается доказать с помощью специально подобранных свидетельств, что открытие X-лучей следует считать делом Леннарда не только потому даже, что тот раньше получал эти лучи, но и потому, что рентген в ту ночь 8 ноября пользовался леннардовской трубкой. Штарк и же с ним прекрасно понимают, что голословными заявлениями не обойтись, поэтому свою перелицовку фактов они обставляют солидно. В этом же номере журнала помещается еще одна статья, подписанная Шмидтом, который взял на себя труд заново построить трубку Леннарда по старым чертежам и убедился, что в ней возникают X-лучи. Он зря так старался. Это было известно каждому физику, в том числе и самому Рентгену, и никто этого не оспаривал. Но Шмидт выдает себя. Он сообщает, что построенная им историческая трубка была отдана на заключение господину тайному советнику Леннарду. Тут сразу стало ясно, откуда дует ветер. Разумеется, господин тайный советник соблаговолил констатировать, что это и есть точная копия трубки, изготовленной в свое время стеклодувом, который поставлял Рентгену стеклянные приборы. Но вся эта компания зря старалась, понапрасну переводила чернила и время. Каждому было ясно, что если даже Рентген и пользовался трубкой Леннарда, то это еще ничего не значит. Ею пользовались многие ученые, в том числе и сам Леннард. И никто их случай не открыл. А потом, если бы эта зловещая троица потрудилась внимательно перечитать сообщение Рентгена, то она убедилась бы, что он работал в ту ночь с трубкой Гитторфа. И, наконец, если бы эти ученые-мужи были хоть чуть-чуть поученее, они могли бы сообразить, что с помощью трубки Леннарда, вследствие ее конструктивных особенностей, невозможно получить такие четкие рентгеновские снимки, какие сделал рентген. Недаром академик Абрам Федорович Йоффе, видевший эти снимки, признал в конце 50-х годов: «Я не знаю ничего более совершенного, хотя производство рентгеновских трубок прошло с тех пор долгий 60-летний путь, а требования к снимкам все повышались». Но злоба и ненависть — дурные советчики, и плохо пригнанное нагромождение случайных свидетельств и сомнительных выводов вскоре развалилось, как карточный домик. В 1945 году он рухнул вместе с Великим Рейхом. Леннард прожил после этого еще 2 года и мог бы убедиться, каково истинное положение вещей, как относится к рентгену мировая наука, но не желал ничего видеть в 1947 году, так же, как и в 1901 году, когда рентгену, а не ему, шведский принц-регент, вручал Нобелевскую премию. Рентген, разумеется, не знал тогда, как далеко зайдет ненависть Леннарда, но и то, что он видел и слышал, достаточно отравляло ему жизнь, делало еще более замкнутым, заставляло уходить в себя, в свой мир, где людям типа Леннарда не было места. Но была еще одна причина замкнутости рентгена — лучемания. Дело в том, что вслед за открытием лучей рентгена французский физик Андри Беккерель открыл еще один вид лучей, испускаемых ураном. Я не буду останавливаться на подробностях открытия радиоактивности.